Глава 18. Кристиан. «Тьерра Раншейр, доброго утра!» Подскочила на месте секретарь Верховного Стража столицы, как только начальник вошел в приемную, и, как всегда, принялась озвучивать планы на день. «Сегодня утром у вас запланирована встреча с Тьерром Ритхардом Кейси по делу о пропавшей супруге. Далее в 11 вас ждут в...» «Доброго утра, Линда!» Прервал девушку Кристиан, едва взглянув в ее сторону. Проследовал к своему кабинету и распахнул дверь. «Отмени все встречи на сегодня. Меня ни для кого нет на месте. Разве что со мной захочет связаться его величество или его высочество. Пригласи ко мне стражей, дежуривших ночью. И мне нужен отчет о лицах, посетивших департамент с 9 до 11 вечера». «Поняла», — пискнула Линда. «Тьерра Раншейр, что-то случилось этой ночью?» Кристиан поджал губы. «Значит, слухи еще не расползлись по департаменту, как стая обозленных гарпий. Значит, он успел вовремя». «Просто небольшая проверка». Верховный страж перешагнул порог своего кабинета и бросил беглый взгляд на заваленный бумагами стол. «И принеси мне, пожалуйста, двойной кофе». Стоило только двери за его спиной захлопнуться, как Кристиан растянул галстук, который будто удавкой душил его, а затем опустился в свое кресло. Внутри него все кипело и бурлило, несмотря на бессонную ночь. Василиск отступил, будто бы обжегся и залег на дно залечивать раны. Но огненная чужеродная магия будто выжигала его изнутри, прокатывалась по коже и заставляла сердце биться быстрее. Или всему виной не магия? Перед глазами мелькали рабочие бумаги, прошения и допросы, а внутренний взор вновь вернулся в спальню поместья Раншейр. Сейчас Ариана, все еще выреженная в повседневное платье, спокойно спала, уткнувшись носом в подушку. Темные волосы, будто шелковые ленты, разметались по простыне и прикрывали лицо, а одеяло соскользнуло на пол. И Кристиану захотелось накрыть ее, сберечь ее сон. Единственная девушка, которая провела ночь в его постели. Ни одна из его невест не то что до постели не добиралась, ни одна не бывала в его крыле. В их глазах он был чудовищем, монстром. А все мимолетные увлечения так и оставались ничего не значащими встречами на одну ночь. Он сам выбрал для себя этот путь. Сердце очерствело от тьмы бездны. И единственным желанием, которым жил Верховный Страж столицы все эти годы, желание прекратить все это. Он шел как гончая по следу, ни на что не отвлекаясь. Но сейчас... Сейчас Кристиану хотелось большего. Как никогда. Ариана запала ему в душу. Хотелось провести утро с этой несдержанной, дерзкой, но такой бесстрашной и притягательной девчонкой. Хотелось просто прикоснуться к ее губам, ощутить их на вкус. И хотелось, чтобы она ответила. Хотелось, чтобы она не смотрела на него с этим хитрым прищуром и гордо вздернув подбородок. Но Верховный Страж старательно гнал от себя эти мысли. Это невозможно. Он — чудовище. Чудовище, которому нельзя поддаваться эмоциям. В тот миг, когда Ариана вбежала в его спальню, раскрасневшаяся, решительная, с лихорадочным блеском в глазах, он испугался. Испугался, что может причинить вред, сделать больно или и вовсе лишить жизни. И о чем она вообще думала? Неужели просто захотела помочь? Впрочем, ей и самой нужна была помощь. Кристиан поднялся с кресла и направился в сторону стеллажей с книгами. Здесь были старинные рукописи и фолианты, написанные еще до Великой войны. Там Верховный Страж надеялся найти больше информации о фениксах и о том, как снять с феникса драконью печать, чтобы освободить магию. Взгляд Кристиана заскользил по корешкам, и он выхватывал с полок все, что могло хоть как-то помочь разобраться с сутью этой странной магии. «Тьерра Раншейр, ваш кофе!» Линда внесла поднос с ароматным напитком и поставила его на свободный кусочек стола. «Отчет я практически составила. Единственное, Один из порталов будто подвергся магическому воздействию, и я не понимаю. Кристиан насторожился. Значит, и правда кто-то чужой пробрался в департамент. В отчете укажи номер портала, я разберусь. Коротко кивнул Тьер Раран-Шейр. Что с дежурными стражами? Они уже отправились по домам, но я обязательно вызову всех. Линда отчеканила в ответ. Что-нибудь еще? Нет, ты можешь быть свободна. Но стоило только Линде приблизиться к двери, как та распахнулась, будто ее ногой выбили, и в кабинет ворвался Дезмонд Моран. И, надо сказать, его потрепанный вид не предвещал ничего хорошего. «Доброго утра!» — пискнула секретарша. «Но Тьерра Раншир просил его...» «Все в порядке, Линда!» Секретарша тут же скрылась за дверью, а Кристиан отложил книги и устремил взгляд на сослуживца. Дез провел пятерней по грязным и пыльным волосам, а затем приблизился к столу и залпом опрокинул кофе. И даже не поморщился. «Дай угадаю. Нападение?» Кристиан нарушил молчание первым. «В десяточку!» Дез рухнул на кресло. С каждым днем службы на департамент он выглядел все хуже и хуже. Тени под глазами превратились в синяки, а униформа стала похожа на лохмотья. «И я так понимаю, не одно. Почему всегда в мое дежурство? У твари что, какой-то пунктик? Мне за что-то мстят?» «Ближе к делу». «Я близок. Просто хочу доплаты за эту несправедливость», — хмыкнул Дес, но тут же посерьезнел. «На этот раз южные границы. Гарпии. Одну мне удалось уничтожить. Надо сказать, то еще зрелище. Но потом поступил еще один сигнал с юго-запада. А там, похоже, орудует еще одна мантикора». Дезмонд развернулся к карте Лоринии, занимавшей большую половину одной из стен кабинета, и ткнул в два места, где были нападения – юг, юго-запад. Взгляд Кристиана сместился на красные точки на карте, обозначающие предыдущие нападения. Скользили будто по кругу. «По кругу!» От собственных мыслей даже стало не по себе. Все нападения происходили точно вокруг столицы, а точнее, от места первого портала в бездну. Кристиан приблизился к карте и одним взмахом руки соединил точки в ровную окружность, а затем ткнул пальцем в столицу. «Каждое нападение — новая жертва, новая кровь, которая питает бездну. И кровь рано или поздно сорвет печать с портала в столице. К слову, в департамент проникла крыса этой ночью и освободила Химеру. Ту самую Химеру, от которой никто не пострадал. Я избавился от нее, но сам понимаешь». «Понимаю», — Дезмонд кивнул. «Это драконы, точно тебе говорю. Они хотят нас уничтожить. Больше некому». И в этот момент портал, зеркало на рабочем столе, моргнул голубоватым светом, и в кабинете зазвучал мужской голос. «Его Величество Абрахам Ра Каннингем, правитель Лоринии, вызывает вас, Тьер Ра Раншейр, в Королевский дворец». Портал еще раз моргнул и погас. «Ну, мне, в общем-то, тоже пора. И в этот раз я даже рад, что меня не приглашают во дворец. Я пока тут подготовлю бумаги тебе для отчетности». Дес отошел от карты и направился в сторону двери. «Ты идешь?» Верховный страж столицы поправил галстук и направился следом за другом, предвкушая нелегкий разговор.